политика плужной наружности. От нежданного удовольствия поэт даже щеки втянул. Золотисто-восточный, балладообразный конус его головы был не покрыт. Казалось, он только что обронил барану и нашел фигуру речи. В сердце нашего героя он вселял ужас. Он скомандовал: «Выпьем!» На трясущихся ногах Белаква поплелся в Гросвенор. Яркие глазки лемура буравчиками сверлили его поясницу. «Пожалуйста», — провозгласил поэт, словно только что перевел армию через Березину. «Выбирайте, я угощаю». «Простите меня», — промямлил Белаква, — «я ненадолго отлучусь». Ковыляя, он вышел из бара и двинулся по улице, вверх по улице, на всех парах, прямиком в кабачок, впустивший его через дверь бакалейной лавки. Это было невежливо и даже грубо. Когда его пугали, он был груб сверх меры, неробко дерзок, как стендалевский граф де Талер, но груб, так сказать, украдкой. Робко дерзок, когда его изводили, например, шас. Определенно груб, когда его пытались запугать. Чудовищно груб, за спиной обидчика. Таков был Белаква. Наконец мы начинаем узнавать его получше. Он купил газету у очаровательного маленького грязнули. Да, у непредставлявшего угрозы изящного маленького стебли. Тот осторожно подошел, ступая грязными босыми ногами. Положительно, он работал только на себя. Под мышкой у него оставалось всего 3 или 4 газеты. Белаква дал ему монетку в 3 пенса и фантик. Теперь он сидел на табурете, предоставленной себе, занимая центральное полотно главного триптиха. Ноги на кольце, так высоко, что колени касаются стойки, исключительно удобная поза. И траурно глотал стаут, делая вид, что читает газету. У женщины, читал он с явным одобрением, либо короткие ноги, либо большие бедра, либо глубокая седловина, либо большой живот, либо нечто среднее. Если бюст затягивать слишком туго, жир будет перекатываться от лопатки к лопатке. Если сделать его свободным, будет выпирать диафрагма, что не улучшает общий вид. Почему бы не привлечь какого-нибудь уважаемого закройщика корсетов к созданию бюстгальтеров с корсетом-декольте, каковой изготовили бы из тончайшей ткани броше, саржи-кутил и прорезиненной тесьмы. 5-кратно прошили стежками и снабдили неломкими стальными прутьями. Это придаст восхитительную перспективу диафрагме, поддержит бедра и улучшит вид вечернего платья, в особенности, если оно без рукавов и с обнаженной спиной. Замечательно! А как насчет ярчайшего из алых платьев? Оно с обнаженной спиной или нет? Может, у нее низкая талия или глубокая седловина? У нее нет талии, у нее нет седловины. Ее невозможно отнести к той или иной категории. Не подлежит затягиванию в корсет. Не женщина. Теперь его изматывал страх того, что платье, не приведи Господь, окажется с открытой спиной. Не то чтобы он хоть на йоту сомневался в том, что обнаженная спина будет смотреться замечательно. Хорошо прочерченные лопатки в безупречном шарнирном движении. В состоянии покоя они будут лопастями якоря, а тонкая бороздка позвоночника — его стержнем. Разум Белаквы погрузился в созерцание этой спины, которую он всей душой не хотел бы видеть. В мыслях он видел эту спину якорем, геральдической лилией, разделенным прожилками листом, крыльями трепещущей на цветке бабочки, помещенными чуть под углом главной оси. Затем, уносясь еще дальше, он представил ее как обелиск, как Иерусалимский крест, как боль и смерть, недвижную смерть, как распятую на стене птицу. Плоть и кости валом савани, сердце изможденной плоти, спеленутое алым. Не в силах более выносить неопределенность в отношении модели платья, он прошел за стойку и позвонил ей в дом по телефону. «Одевается», — сказала Венерилла, — «и неистовствует». «Нет, ее нельзя попросить вниз к телефону. Она уже час как в своей комнате, бушует и проклинает все на свете». «У меня поджилки трясутся», — сказал голос. «Я боюсь к ней подойти». «Сзади оно открыто», — потребовал ответа Белаква, — «или закрыто». «Что закрыто?» «Платье», — закричал Белаква, — «что же еще?» Платье, которое она собирается надеть, оно закрыто?